Глава 17, в которой Лёша делает Кате предложение, а Лора опять безобразничает. Прогулка в парке завершилась дома. Катя и Алексей лежали на диване, обнявшись. Лёша поцеловал девушку в висок и буднично произнес: «Выходи за меня». Катя опешила и чуть не рассмеялась. Трудно было поверить, что Алексей говорит серьезно. «Ты с ума сошел? Служебный роман — это фу и моветон», — неуклюже пошутила она. «Я первый раз в жизни говорю абсолютно серьезно. Выходи за меня. Обещаю больше не называть государственную ветеринарную службу помойкой». «Леша, мы несовместимы по гороскопу. Дева и скорпион. Да у нас нет шансов», — дурачилась девушка. «Я недоношенный стрелец. У мамы моей спроси. У меня такса сумасшедшая». «Пф», — напугала. «Ей лет-то сколько? Потерплю немного, а потом найду тебе новую. Хочешь щенка таксы?» «Да ну тебя». Катя сердито стукнула парня кулачком в грудь, и тот притворно охнул. «Правильно. Сначала дети. Но учти, сын наш ветеринаром не будет. Я из него эту дурь выбью справочником по фармакологии». «Какой еще сын? Ты о чем?» «Какой-какой? Третий. Первые два, так и быть, пусть идут по отцовским стопам. А третьего отправим на юридический. Или где еще там учат деньги печатать?» Катя схватила подушку и попыталась задушить ею смеющегося мужчину. «Ну и наглый ты, Воронцов! Троих детей сам рожать будешь. И никакой свадьбы, пока не познакомишься с моими родителями. Учти, что у моего папы пистолет имеется». Лёша посерьезнел и откинул подушку в сторону. «Катя, ты теперь от меня не отвертишься. Я ведь не шутил про свадьбу». Девушка простонала что-то про старомодное воспитание и заявила: «Спи. Мне завтра на сутки, помнишь?» «Помню. Ключи мне оставь. Покормлю котом собаку и пойду гулять». «Тьфу. Покормлю кота и погуляю с собакой». Лора скромно лежала на своем месте и только следила глазами за тем, как хозяйка собирается на работу. Такса никак не могла поверить, что остается дома. Но вот входная дверь закрылась. Была не была. Лора проковыляла со своей лежанки и запрыгнула на кровать. При этом такса специально запрыгнула не с первого раза, давая возможность человеку строго прикрикнуть на нее и отправить обратно на место. Меньше всего на свете ей хотелось улететь с кровати после пинка. Но мужчина не шевелился. И тогда, ловко поддевая носом одеяло, Лора забралась в тепло и блаженно вытянулась вдоль человеческих ног. Алексею было лень выгонять из кровати наглую таксу, и он спал с ней в обнимку чуть ли не до полудня. Разбудил парня Филимон. Он начал грохотать и яростно рыться в своем лотке, а потом затянул арию своим хрипловатым голосом. Лёша покормил кота и завалился обратно на кровать, раздумывая о том, как спланировать день. Внезапно Алексей услышал подозрительное шуршание, раздающееся из кухни. Чёртова такса доедала кошачий корм, забравшись прямо в пакет. Попавшись на месте преступления, собака раскаяния не выказывала, но на всякий случай сбежала на полусогнутых лапах под шкаф. «Лора, ты невозможная собака!» «Не бойся, бить не буду. Иди запей сухари и смотри, не лопни. Вечером еды не получишь». От воспитательной беседы ветеринара отвлек звонок мобильного телефона. На экране высветился контакт Костя Горностай, и Леша радостно схватил трубку. «Привет, Костян!» «Леха, привет! Как ты? Говорят, на вольных хлебах? Или устроился куда?» «Пока сам по себе. Есть задумка одна. Но об этом еще рано говорить». «Чего звонишь? Соскучился никак?» «Честно говоря, я по делу. У нас третий день в стационаре сидит Йорик. Под машину попал. В целом стабилен, но таз раздроблен в хлам. Хочу, чтобы ты посмотрел. Давай снимки пришлю. Присылай, гляну. Переломы и правда были сложные. Но Алексей не понимал, зачем ему звонит Константин. И студенту ясно, что таз собирать надо. Сам не срастется, не тот случай. Алло, Кость, тут собирать на две пластины и, может, еще тот осколок подтянуть. От меня-то ты чего хочешь? Леха, слушай, я с таким еще дела не имел. Что-то я очкую. Приезжай, а? Вдвоем управимся. По деньгам скажи сам сколько. Костя, ты там мозгами поехал. Какие деньги? Пробьешь через кассу. Прооперировать помогу, не вопрос. Но как ты мое появление Николаевичу объяснишь? А его нет. Уехал на 2 дня. Подъезжай вечером. Я тебя мимо админской стойки проведу аккуратно. А в операционную уж никто не сунется. Сегодня мне не с руки. За собакой попросили присмотреть. Собака большая? Такса. Так бери ее с собой. Посидит в клетке. Выручай, Лешка. Я хозяевам уже не знаю, что говорить. Почему откладываем остеосинтез? Алексей подавил вспышку раздражения. Так и сказал бы, что единственного нормального ортопеда уволили к чертовой матери, промелькнуло у него в голове. Вместо этого он сухо ответил. Операционную готовь к 6. Подъеду. Анестезиолог кто сегодня? Так Аня твоя. Она не выдаст. Ждем. Вечером Алексей стоял перед родной клиникой, и руки у него чесались в предвкушении. Он согласился помочь йоркширскому терьеру не от любви к животным и не для того, чтобы выручить друга. Алексей хотел вспомнить, каково работать с профессиональной бригадой, в стерильной операционной, снова почувствовать себя вершителем судеб. Такса сидела в сумке и вела себя на удивление тихо. Константин встретил друга у входа. Алексей переоделся в рабочую форму и пошел в операционную, держа Лору на руках. Там он посадил таксу в клетку. Но Лора явно была против. Она начала грызть дверцу и яростно царапать решетку когтями. Не обращая внимания на скандалистку, Алексей сосредоточился на пациенте. Молодой йоркширский терьер лежал на операционном столе. Аня уже ввела собаку в глубокий наркоз и теперь сноровисто выбривала йорку шерсть на задней половине тела. На светящемся экране стояли рентгеновские снимки тазовых костей в 2 проекциях. Когда Алексей приступил к операции, время для него остановилось. Только Аня, анестезиолог, с тревогой посматривала на часы. Операция длилась уже 1,5 часа. Наконец Леша скомандовал. «Несем его на рентген». Рассматривая снимки, он аж заурчал от удовольствия. Репозиция была идеальной. «Зашивай, Костян!» И только сейчас он понял, какой концерт устроила Лора. Она гавкала, скулила и душераздирающе выла все это время. Стоило выпустить ее из клетки, как она завиляла хвостом и начала радостно скакать вокруг Алексея. «Костя, мы с Лорой вас покидаем!» «Леха, руки у тебя золотые! Отличная работа! Дружище, спасибо! А такса твоя душевно больная!» Когда Алексею позвонила Катя, он был уже в квартире. «Привет, Катюша!» «Да, у нас все хорошо. Смотался на вызов, Лорка со мной ездила». «Да, чуть не забыл. У Филимона корм закончился». «Серьезно? Мне казалось, там еще 1,5 кило оставалось в пакете». «Спасибо, что предупредил. Куплю по дороге».